Борис Пискунов. Герой Советского Союза Борис Андреевич Пискунов, в годы войны телефонист роты связи 43-го Даурского стрелкового полка, 106-й стрелковой Днепровско-Забайкальской дивизии 65-й армии Центрального фронта. Борис Пискунов родился 11 мая 1921 года в городе Свердловск, ныне Екатеринбург, в семье рабочего, русский. Учился в школах номер 3 и номер 11 Свердловска. Окончил 6 классов. Работал на заводе имени Воеводина, монтером на городской телефонной станции и связистом первой городской пожарной команды. Член ВЛКСМ с 1938 года. В Красную армию призван в августе 1940 года. Служил в пограничных войсках Народного комиссариата внутренних дел СССР на Дальнем Востоке. На фронте в Великую Отечественную войну с февраля 1943 года. Участвовал в боях под Орлом, Севском, Новгород-Северским, Лоевым, Речицей. Телефонист роты связи 43-го стрелкового полка, 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта, комсомолец-красноармеец Борис Пискунов под ураганным огнем противника в составе передового отряда 15 октября 1943 года переправился через реку Днепр в районе поселка городского типа Лоев, Лоевского района Гомельской области Белоруссии, и, проложив через реку кабельную линию, установил связь передового отряда с главными силами 43-го стрелкового полка. При обрыве телефонной связи под вражеским обстрелом красноармеец Борис Пискунов нашел место обрыва и восстановил связь, и, не обращая внимания на тяжелое ранение осколком снаряда, он продолжал вести боевое дежурство у аппарата. В течение нескольких суток отважный боец-телефонист бессменно обеспечивал связь десантников со штабом полка. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 октября 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, красноармейцу Пискунову Борису Андреевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». В 1945 году Борис Андреевич Пискунов окончил курсы усовершенствования офицерского состава. В 1946 году – Иркутское военное училище связи. Член ВКПБ КПСС с 1947 года. Проходил службу в Московском, Приволжском, Дальневосточном, Сибирском военном округах. С 1960 года майор Борис Андреевич Пискунов в запасе. Жил в Иркутске. Борис Андреевич Пискунов работал в Кировском районном отделе внутренних дел Иркутска. Затем военрук в музыкальном училище. Скончался 21 июня 2001 года. Похоронен в Иркутске на Александровском кладбище. Награжден орденом Ленина, орденами Отечественной войны первой степени, Красной звезды, медалями. Общественный проект «Пламя Победы».